Глава 28. «Не жалуюсь на отсутствие клиентов», — улыбнулся приятный мужчина лет 60, которого звали Илья Иосифович. «И на присутствие конкурентов тоже. Они попадаются, но работают грубо, поэтому быстро исчезают. А мы на рынке с 1960 года. В СССР не было такого», — возразила я. «Ошибаетесь, Танечка». Гениальная идея, как получить побольше денег от концертов одного артиста, пришла в голову моему деду Иосифу, сотруднику Росконцерта. В те времена певцы, танцоры, фокусники и все прочие ездили по всему СССР на гастроли. А кое-кто летал по странам соцлагеря, Ближнему Востоку, Индии, Китаю. Как-то раз дедушка очень расстроился. Рассказчик на секунду примолк, потом продолжил. Людей, о которых рассказываю, давно нет в живых, но они в памяти народной. Так что огорчило дедушку? Певец Н собрался в гастрольный тур по Африке. Заработок у него предвиделся отличный. Правда, много валюты у советских людей не было, все гонорары они были обязаны отдавать государству, сами получали гроши. Но подарки, которые принимающая сторона делала гостям из СССР, у артистов не отнимались. Поэтому руководитель советской группы договаривался с местными импресарио. Иностранцу вручали список, для каждой страны свой. Например, из Латинской Америки привозили драгоценные камни, из Индии — магнитофоны, фотоаппараты, из Египта — одежду, Афганистан славился дубленками. Артисты покупали, что хотели, импресарио оформляли приобретение как презент от правительства страны и, соответственно, сокращали сумму заработка в валюте, который шел в казну СССР. О нехитрой комбинации знали все, от уборщицы Росконцерта до людей из Министерства культуры. Почему же система работала? Певцы, танцоры и циркачи везли всякое разное начальству, радовали его дорогими подарками. «Понятно, объясняю?» Я кивнула. «Тогда продолжу», — улыбнулся рассказчик. Значит, Энн собрался в Африку. И тут прилетает приглашение от одного из руководителей Союзной Республики. У жены день рождения, муж решил сделать ей сюрприз — концерт Энн, обожаемого дамы-певца. Гонорар выше неба и подарки. Но у заливистого соловья билет на рейс в Африку. Рыдая от жадности, дедуля был вынужден отказать Бонзе. Ночью он никак не мог заснуть, все думал — вот бы африканские деньги сложить со среднеазиатскими. Вот это был бы профит. Но нельзя певца на две части разделить, не получится. И вдруг деда осенило, что надо сделать. Располовинить соловушку никак не выйдет, но можно завести двойника. Илья Иосифович почесал ухо. Осуществить задуманное дедушка не успел. Зато мой отец Иосиф Иосифович сделал копии пятерых мужчин и пары женщин. Интернета тогда не было. О том, что певица К одновременно голосит про любовь в Уфе и Владивостоке, никто не знал. Оцените масштаб работы. Рассвет фанеры пришелся на начало 80-х годов 20 века, когда в поп-музыке принялись активно использовать электронные инструменты. Первооткрывателями фанерного пения стали западные певцы. В 1985 году во время известного фестиваля в Сан-Ремо опозорилась группа «Дюран-Дюран». Солист зацепился на сцене за что-то ногой и шлепнулся. Микрофон вылетел из руки Саймона Лебона и пропал из виду, то ли улетел за кулисы, то ли еще куда. А голос парня продолжал звучать в зале. Публика сначала онемела, потом тишина сменилась негодующими воплями. Скандальных ситуаций с использованием фонограммы было много, но отказываться от нее не собирались. И сейчас фанера — императрица российской эстрады. У трех четвертей современных кумиров ни голоса, ни слуха нет. Илья Иосифович рассмеялся. Вернемся к идее моего деда, воплощенной отцом. Отец начал искать похожих на звезд людей. Не сразу, но подобралась команда. Понятно, что мужчин и женщин долго учили, как вести себя на сцене, их гримировали. Двойники приезжали на концерт и уезжали в образе. Сходство было хорошее, но не абсолютное. В то время всякие уколы и филлеры не были в ходу, а пластические операции делали всего несколько хирургов. Но и не было интернета. Селебрити были далеки от народа, как туманность Андромеды от мышей. Артисты не спускались в зал, не бегали по рядам, другая была манера и культура исполнения. Не было желтой прессы, которая рассказывает все про звезд. Народ шептал, сидя в зале: «Смотрите, Энн выглядит стройнее, чем в телеке». Но это не особо удивляло. Ну а сейчас все стало еще проще. Некоторые группы или одиночки существуют в двух, а то и в трех вариантах. Илья Иосифович сложил ладони домиком. Отец всегда опережал конкурентов. Он оценил рынок, и у него появился новый формат. Двойники бизнесменов, члены их семей и совершеннолетних детей. Кстати, вот копии политиков — очень старая история. Они частенько стояли на трибунах во время массовых мероприятий еще с середины 20 века. Ну, например, на параде в честь 7 ноября. Речь там произносить не требуется, надо лишь изредка улыбаться и рукой махать демонстрантам. Вождь находится далеко, колонна людей идет быстро, никто не способен долго рассматривать главу государства. Но кто из простых граждан мог общаться лично с Хрущевым и Брежневым? Как человек мог понять, что ему, знатному комбайнеру, пожал руку во время поездки по стране не руководитель СССР, а его двойник? Но ни отец, ни я с высокими личностями не общались никогда. Для них второе «я» готовят другие люди. Кое-кого из таких специалистов знаю, восхищенных талантом сделать прямо ксерокопию нужного человека. У меня другой контингент, но с ним тоже много проблем, забот, хлопот. Не могу отправить работать плохо подготовленную личность. Порой заказчики шокированы, восклицают: «Я что, так некрасиво хожу? Загребаю ногой, спина кривая». Да, дружок, именно так. Перед зеркалом ты живот втянул, выпрямился, а в жизни кривой и сутулый. Если речь идет о постоянной работе для копии, то дубль прямо сливается с тем, кого повторяет, стареет вместе с ним. Двойники имеют хорошие деньги, но работа у них тяжелая. Как правило, у таких людей нет семей. У меня существует большой отдел, сотрудники которого мониторят соцсети, выискивают фото людей, похожих на заказчика. Не так давно одна дама попросила замести следы. Она убегала вместе с младенцем от мужа-тирана. Супруг на одни сутки отправился в деловую поездку, а его вторая половина улепетнула в Израиль. Тамошние власти никогда никого не выдают, да к тому же беглянка иудейка. Муж пытался ее вернуть, но ничего не получилось. Адвокат добился алиментов на ребенка, и та особа до сих пор в Израиле. Но на самом деле бывшая супруга деспота живет в другой стране. Ей сделали пластику, выдали другие документы. Деньги идут на счет копии, живущей в Тель-Авиве. Она их нам перебрасывает. Мы передаем алименты истинной личности. Вернемся теперь к вашей проблеме. Не имею права ничего сообщать о своих клиентах, но испытываю глубочайшее уважение к людям, которые занимаются такой работой, как ваша. Поэтому скажу. С Максом фон Бергразеном меня связывает совместный проект. На этом все. Разрешите проводить вас? Я встала. Спасибо за интересную беседу. Моя машина ждала меня в подземном паркинге. Я села за руль, привычно пристегнулась ремнем и... Автомобиль не завелся. Увы, я не разбираюсь в моторах, но мне есть к кому обратиться. Достать телефон я не успела. В стекло постучали. Я нажала на кнопку, окошко медленно открылось. «Добрый день, госпожа Сергеева», — затараторил парень в костюме. «Хорошо, что успел прибежать до вашего отъезда. Вот, держите, вы забыли в кабинете Ильи Иосифовича». Я машинально взяла у него сумку. Один в один близнец той, которая сейчас лежала на заднем сиденье. В голове возник вопрос, как отреагировать. «У вас такое озабоченное лицо», — тараторил тем временем юноша. «Проблема с автомобилем? Не заводится?» Я кивнула. «Угадали». «Разрешите посмотреть? Можете открыть капот?» Я молча выполнила просьбу и через пару минут вновь услышала веселый голос. «Пустяк! Клемма с аккумулятора свалилась. Нет проблем на место поставить. Только гайку заверну. Все готово, проверьте». Я сделала новую попытку завести мотор и услышала знакомый ровный звук. «Сумочку не потеряйте!» и парень умчался, прежде чем я успела что-то сказать. Я внимательно осмотрела кожгалантерейное изделие и позвонила Коробкову.